Глава 52. Марина. «А Марина с нами в клуб собирается?» — уточняет Лаура по возвращению из салона. «Вот правду говорят, из обезьяны можно сделать человека». И Лаура, и Джессика выглядят стильно. Им сделали вечерний мейкап, красиво уложили волосы, переодели в нормальную одежду. Не знаю, сколько Данил на это потратил, но теперь с ними хотя бы не стыдно выйти в люди. «Да, с вами», — киваю. Я, в отличие от них, в салоне не была и от боевого раскраса отказалась. Да и не одевалась еще. Как была в пижаме с утра, так и осталась. А вот они уже готовы. И перспективы идти в клуб не только с Даней, но и со мной им явно не нравится. Что ж, смею их разочаровать. Отпустить их только с Данилом абсолютно не входит в мои планы. Поэтому я ухожу переодеваться и через время спускаюсь в ультракоротком для меня платье. Оно доходит мне до середины бедра, а из-за приталенного материала, который облепил меня, как вторая кожа, я все время тяну руки вниз и тяну платье к коленям. Когда вхожу в гостиную, встречаю ошарашенный взгляд Дани и завистливые сестрёнок. Они выглядят хорошо в дизайнерских платьях. Данил явно не пожалел денег и одел их в приличные вещи. Впрочем, нам ведь с ними тусить, так что это было необходимо. А то сделают случайные фото. Потом попробуй, отделайся от того, что жмот и не помогаешь родственникам. «Даже не думала, что в твоем гардеробе такие откровенные наряды есть», — выдаёт Лаура. Я ее укол пропускаю мимо ушей и направляюсь к Даниле. Мы в компании сестричек и должны показывать нашу близость, чтобы у них ни малейших вопросов не возникло. «Выглядишь сногсшибательно», — отвешивает комплимент. Я ответить не успеваю, как Данила протягивает руки и, ухватив меня за талию, усаживает к себе на колени, обнимает за бедра и смотрит так, что у меня внутри все сжимается от этого взгляда. В последнее время мне все чаще кажется, что Данил в меня влюблен по-настоящему. Гоню от себя, конечно, эту мысль. Она слишком нереальна, невозможна. На ней хочется остановиться, и ее хочется лелеять, словно ребенка, взращивать и умиляться, но я, конечно же, не позволяю. Данила — мастерский актер. Я уже имела честь в этом убедиться. Он умеет обольщать женщин. Умеет смотреть вот так, словно в душу своим взглядом проникает. Это я, неопытная в отношениях совершенно. И, конечно же, мне кажется, что так сыграть нельзя. Даже задумался, стоит ли тебя брать с собой в клуб. Не хочется, знаешь, жену от поклонников отбивать. Я улыбаюсь, прогоняя непрошенные мысли окончательно. У нас впереди несколько часов веселья. Мы будем развлекаться, а мозг тут внутреннюю драму разворачивает. «Так, может, и не стоит?» — хихикает Лаура. «Нас отбивать не придется, мы и сами гораздо». Мы с Данилой почти одновременно закатываем глаза и улыбаемся. Хорошо, что ни Лаура, ни Джессика этого не видят. У нас тут с ним собственный междусобойчик. «Так, ну все, грузимся», — выдает Данила. «Ваш автомобиль, девочки, черный Мерседес. Выходите, садитесь». «А мы что, отдельно поедем?» «Ага». «А почему?» Разочарованию Лауры нет предела. Все сегодня наверняка не так, как она себе представляла. Но я вечер предпочла бы закончить не в клубе, наблюдая за двумя наверняка пьяными девушками. В общем, у каждого из нас свое разочарование. «Идите, идите», — отдает команду Данил. «Мы выйдем за вами следом». Как только они выходят, я слезаю с Даниных колен и отхожу чуть в сторону. «Надо набраться терпения, Марин», — говорит мне. «Я сам не знаю, как с ними справляться, но нам не дадут выбора. В крайнем случае сядем где-нибудь в VIP-кабинке, а их оставим на танцполе». «Я тоже танцевать собиралась», — сообщаю слегка неуверенно. «Не зря же я собиралась так долго. Я в клубе последний раз была несколько лет назад с сестрой. После как-то ни денег на такие развлечения не было, ни желания. Теперь вот представилась возможность, и я подумываю ею воспользоваться. Отвлечься немного и выдохнуть». Устала за прошедшее время и от Лауры, и от Джессики. «Обязательно потанцуешь», — заверяет меня Даня и ведет на выход. Машина с родственниками уже уехала, и мы забираемся в черный матовый седан с тонированными окнами. Данила попросил водителя сопровождать нас. Сказал, что такого вечера он просто не перенесет без пары стаканов выпивки. А садиться потом за руль — плохое дело. Едем на заднем сиденье. Данила меня за плечи прижимает к себе. Сидим так всю дорогу, хотя вид делать не для кого. Опять же, замечаю это и не понимаю абсолютно ничего. Иногда наша игра абсолютно непонятна для меня. Лаура и Джессика ждут нас у входа в клуб, топчутся на месте. Не знаю, сколько стоят, но примерзли немного. Видно, как руки греют. хотя вполне могли посидеть в автомобиле. «Первое главное правило — не напиваться», — сообщает Данила. «Помните, что вы мои родственники. Ваши лица в заголовках завтра не должны светиться». Девушки как одна кивают. Мы заходим в помещение клуба. Меня тут же окутывают оглушающая музыка и темнота. Я непроизвольно хватаю Данилу за руку, и он тут же переплетает наши пальцы. Как только спускаемся на танцпол, и глаза немного привыкают к темноте, расслабляюсь. Данила приносит мне какой-то коктейль, после которого я перестаю волноваться и тоже иду на танцпол.